Мы называли его Падре. Грефс Иван Михайлович. Родился 4-го, 16-го по новому стилю мая 1860 года, село Лутовиново Бирюченского уезда Воронежской губернии. Умер 16 мая 1941 года, Ленинград. Похоронен на Волковом кладбище. Милюков, вспоминая о своей первой поездке в 1893 году во Францию и кратком пребывании в Париже, упоминает о своем знакомстве там со знаменитым вождем украинофильства Драгомановым. «Меня познакомил с ним молодой Грефс, первый, давший мне в руки запретного Герцена». Милюкову и Грефсу было в то время едва за 30, жизнь только начиналась. Грефс познакомился с Герценом, с Драгомановым. В 1905-м Драгоманов, умирая, назовет Милюкова в качестве своего преемника по кафедре в Софийском университете. В одной книге Худяковых мы читаем о Грефсе. Историк, представитель культурологической школы в русской историографии, педагог, краевед, общественный деятель, один из основателей Академического союза, 1904 год, член партии кадетов, приват-доцент с 1890 и профессор с 1903 университета. Окончил историко-филологический факультет, 1883 год. Список учеников Грефса не менее впечатляющ, чем у Ключевского и Платонова. Лев Корсавин, Георгий Федотов, О.А. Добиош-Рождественская, А.П. Анциферов, А.А. Гизетти, это он произносил речь на похоронах Плеханова, Н.П. Оттокар, Владимир Лоский и многие другие. Ровесник Платонова, Грефс преподавал в университете до последнего дня, прожил почти 81 год. Почему не тронули? За исключением увольнения из университета в 1923 году, в 1934 восстановили, и ареста в 1930. Его ученица А.И. Хаментовская в своих воспоминаниях высказала предположение. Один из немногих уцелевших старых профессоров, он этим обязан был в 1935 году, заступничеству Дыбенко, своего бывшего слушателя, но ученики его почти все рассеялись, кого рок давно и безвозвратно увлек на запад, кого на восток. Его старость была омрачена. Восток — это концлагерь. Сама Хаментовская писала свои воспоминания, выйдя из инвалидного лагеря, и умерла в 1942-м. После нее остались рукописи по истории итальянского гуманизма. Грефс был выдающимся педагогом и историком. В 1892 году он стал профессором бестужевских курсов и преподавал на них до 1918 года, до их слияния с Петроградским университетом. Преподавал историю в знаменитом Тенишевском училище, где учились Осип Мандельштам и Владимир Набоков. Грефс был одним из создателей системы семинаров в русских университетах. Только в Петербургском университете их было 5, причем исторически возглавлял Грефс. Много написано о Пушкинском семинарии С. Венгерова и его участниках. Кто напишет о семинарии Грефса? Один из его уцелевших после крестов Соловков, Таганки, Бутырки и так далее учеников Анциферов, автор книг «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», осенью 1909 года поступил на ИСТФИЛ Петербургского университета. Уже после Второй мировой войны вспоминал, его кафедры были заняты выдающимися учеными, которыми гордилась русская наука. Кому пойти? Кого слушать? Вот Тураев, вот Кореев, вот Шляпкин, вот Лаппо-Данилевский, Платонов, Ростовцев, Фаддей, Зелинский, Эрвин Гримм. Действительно, кого? Никто из этих прославленных ученых не стал моим учителем. Своим учителем я избрал Ивана Михайловича Грефса. Мы называли его Падре. Помню, как увидел его впервые. В конце перерыва между лекциями по длинному коридору одним из первых шел высокий профессор с сидеющей головой, слегка наклоненной на бок. Мне сказали, что это и есть Грефс. Он медленно вошел в аудиторию и поднялся на кафедру. Иван Михайлович читал в историческом семинаре. Его аудитория отделялась от коридора семинарской библиотекой. В небольшой комнате исторического семинария студенты сидели вокруг столов. На стенах висело всего два портрета – Момзена и Ранке. Почему не было Грановского? Там высокая фигура Ивана Михайловича казалась чрезвычайно стройной. Смуглое лицо с подстриженной, побелевшей бородой выступало в раме сидеющих волос, зачесанных назад. Ничего профессорски декоративного, ни длинных кудрей, ни развивающейся бороды, как у Маркса, что-то скромное, почти застенчивое и вместе с тем полное благородного изящества и чувства достоинства. Движения были мягкие и сдержанны. Читал Грефс два курса. Французское средневековье и духовная культура конца Римской империи и раннего средневековья. Анциферов вспоминал. Содержание лекций Грефса совершенно соответствовало тому, что я искал в историке-учителе. Каждый из двух курсов, читанных им в 1909-10 году, дал мне то, ради чего я стал заниматься историей. Общему курсу французского средневековья было предпослано большое вступление, в котором Иван Михайлович развивал всемирно-историческую точку зрения на историю. Вслед за Фюстель де Куланжем он рассматривал средневековье в тесной связи с наследием Древнего Рима и эллинизма. Он боролся с точкой зрения германизма, которая исходила из представления о разрыве в историческом процессе, в результате которого германские племена начали совершенно самостоятельную, себе давлеющую культуру на развалинах рухнувшей Римской империи. В сущности, и Шпенглер стоял на точке зрения такой же изоляции отдельных культур. Иван Михайлович горячо отстаивал идею единства процесса всечеловеческого развития. История – биография рода человеческого. Иван Михайлович стремился по завету Тацита излагать историю «sine ira et studio», но его беспристрастие было ограничено глубоким и горячим моральным чувством. Его особенно привлекали духовно прекрасные личности и, во всяком случае, те, кто был носителем или искателем правды. Таковы Августин, Франциск, Данте. Это были его герои. В этом резкое отличие Ивана Михайловича от Торле, которого особенно привлекают сильные умом и волей, хотя бы совершенно аморальные лица, Наполеон, Талейран. Еще в студенческие времена 1880-х годов Грефс подружился на всю жизнь с Ф.С. и С.Ф. Альденбургами, князем Д.И. Шаховским, будущим историком России XIX века А.А. Корниловым, В.И. Вернадским. Знаменитое «Приютинское братство» было создано в 1885 году. Занимались они личным усовершенствованием, искали, как писал Грефс, новых, более глубоких и полноценных идеалов и путей, чем те, которым звали ходячие прогрессивные знамена, провозглашали свободу и культуру для всех и работу для всех. Анциферов знал и встречался с ними, когда они уже стали теми, кем стали. Все они напоминали своими длинными бородами и длинными волосами, но не до плеч, греческих философов. Мудрая ясность отражалась на их благородных лицах. Тип этих лиц исчезнет вместе с ними. Первыми его представителями у нас были Герцен и Огарев. Друзья Грефса – последнее звено в этой цепи. Их братство зародилось в 80-х годах. Они втянули в него и своих жен, они мечтали совместно воспитать в своем духе и своих детей, но детей мы порождаем, а не творим. Д.М. Шаховского расстреляют в 1939-м, последним умрет в 1945-м Владимир Вернадский. Кто напишет историю приютинского братства? В личном фонде Грефса в петербургском филиале архива Российской академии наук только письма Шаховского Грефсу за 1921-38 годы составляют почти 1000 листов. О братстве имеются воспоминания 1918 года самого Грефса, статья сына Владимира Вернадского Георгия от 1968 да обрывочные публикации современных публикаторов. Капитальной же работы нет. В Москве есть проспект Владимира Вернадского. В Петербурге избавили университет в 1989 году от ставшего одиозным имени Жданова. Все никак не получается сделать его имени Вернадского. Иван Грефс родился в имении своего отца, предки которого были родом из Англии и поступили на русскую службу при Петре I. Участник Севастопольской кампании, отец вышел в отставку поручиком. Мать, урожденная Бекаюрова. Домашним учителем, а затем и другом Грефса, был студент-юрист Петербургского университета А.В. Гизетти. Он был женат на двоюродной сестре и близком всю жизнь Грефсу человеке Натали Дмитриевне Бекаюровой, переводчице и писательнице. Гизетти после окончания университета был оставлен там по кафедре политической экономии. Кроме того, он был историком, близким к Ключевскому и Шахову. И, конечно же, Гизетти, полная фамилия Гизетти ди Капорфьерри, был революционером, народником. В его экономический кружок при поволжском землячестве входили многие известные революционеры: Александр Ульянов, Виктор Бартенев, братья Никоновы. Впоследствии он был кандидатом в члены приютинского братства. Умерший в 1914 году Гизетти, видимо, был и первым учителем Грефса по жизни. Любовь к Италии, революционные устремления, которые Георгий Вернадский в своем очерке о Грефсе в русской историографии совершенно обошел стороной и ограничился фразой «сочувствовал революционерам». В 1872-79 годах Грефс учился в Ларинской классической гимназии, шестая линия Васильевского острова. С 12 лет он петербуржец. Учителя в гимназии были неважные, но один луч в темном царстве все-таки был – учитель русского языка Виктор Петрович Остроградский. В 1879 году Грефс поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. Здесь он изучал науку под руководством известного византиниста В.Г. Васильевского и под его влиянием стал медиевистом. Крупнейший специалист по Средневековью и сын сельского ярославского священника Васильевский в 1872 году опубликовал работу «Византия и печенеги», заложив фундамент русской и европейской византинологии. В России ее развитие было прервано Октябрьским переворотом, но А.А. Васильев, ученик Васильевского, эмигрировав в США, стал основателем этой науки в США и вывел ее на первое место в мире. В 1883 году Грефс окончил университет и был оставлен при кафедре всеобщей истории для подготовки к профессорскому званию. На самом деле студенческая и впоследствии преподавательская кафедры Грефса складывались не так гладко, как на бумаге. Из полицейских материалов известно, что он, находясь в университете в 1881-83 годах, принимал участие в народовольческих кружках В. Караулов, А. Гауссман, Г. Андронников, Ю. Антоновский и другие. Арестован в Петербурге и содержался под стражей в доме предварительного заключения с 18 по 24 ноября 1884 года. Привлечен к дознанию при Петербургском жандармском управлении по делу о рабочей группе партии «Народная воля», дело М. Орлова, Н. Воронцовой и других, ввиду нахождения его адреса у В. Полюхова. При обыске обнаружен журнал «Вперед» и гектографирован, брошюра Липкнехта «В защиту права». По освобождении подчинен особому надзору полиции. По высочайшему повелению от 22 января 1886 года вменено в наказание предварительное содержание под стражей. По распоряжению департамента полиции от 25 февраля 1886 года подчинен негласному надзору, продолжавшемуся до 1903 года. Состоял преподавателем истории средних учебных заведений и приват-доцентом Петербургского университета по кафедре средней истории. В 1899 году по распоряжению министра народного просвещения вследствие политической неблагонадежности уволен от должности приват-доцента Петербургского университета и профессора высших женских курсов. В 1902 году возвращен к педагогической деятельности в высших учебных заведениях. В 1903-4 годах принимал деятельное участие в организации Союза освобождения. В 1885 году Грефс женился на Марии Сергеевне Зарудной, дочери переводчика Данте и Петрарки, видного деятеля судебной реформы 1860-х годов, С.В. Зарудного. Два ее брата, Александр и Сергей, были революционерами. В 1887 году С.В. Зарудный умер, а оба его сына оказались в тюрьме, так как оказались замешаны в дело первомартовцев о подготовке покушения на Александра III. Сергей был отправлен в Сибирь, а Александра освободили, и он стал известным адвокатом, участвовал в политических процессах Бейлиса, лейтенанта Шмидта, Первого совета рабочих депутатов и так далее. При Керенском в 1917 году стал товарищем министра юстиции, входил в партию народных социалистов Венедикта Мекотина, был непримирим к большевикам, но после большевистского путча стал одним из немногих адвокатов, пошедших на сотрудничество с новой властью. В 1933 году по ходатайству общества политкоторжан стал пенсионером всесоюзного значения и в следующем году умер. Магистерскую диссертацию «Очерки из истории римского землевладения» Грефс защитил только в 1900 году в возрасте 40 лет. О титулах, так же как и о рукописях, не заботился. Докторскую диссертацию писать не стал, в Академию наук не попал. В 1887 году у Грефсов родилась дочь Катя. В 1894 — Саша. Саша умерла 16-летней в 1910 году. Ее подруга сказала Анциферову, думая о ней, вспоминаешь ту девушку Блока, что пела в церковном хоре о всех, забывших радость свою. Анциферову же казалось, что и жена Ивана Михайловича Мария Сергеевна, и дочь его Катя навсегда забыли радость, храня память о Шурочке. Ивана Михайловича спасли его творческие научные интересы, способность любить друзей и многочисленных учеников, неиссякаемый интерес к жизни и, в особенности, глубокая и незыблемая вера. Жена и старшая дочь Гревса переживут его на один год и умрут в 1942 году в ленинградскую блокаду. Летом 1889 году приват-доцент Гревс выехал в свою первую научную поездку за границу. Побывал в Италии, Франции, Германии, Австро-Венгрии, Швейцарии. Настроенный первоначально антизападнически, он в итоге стал последователем умершего в том же 1889 году французского историка Энде Фюстель де Куланжа и стал считать его вместе с Васильевским своим учителем. В.Г. Васильевский умер 10 лет спустя, в 1899 году, не дожив одного года до защиты ученика. И первую свою большую работу, не считая диссертации, Гревс посвятил учителю, опубликовав в журнале Министерства народного просвещения статью «Васильевский как учитель науки. Наброски воспоминаний и материалы для характеристики. 1899 год, номер 8». Ранее в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона Гревс опубликовал большую статью о Фюстель де Куланже. В 1903-5 годах выходят из печати его очерки флорентийской культуры, а в 1913 году очерки о Данте, переизданы 10 лет спустя уже в другой стране Советской России. Когда началась Первая мировая война, Россию охватил приступ шовинизма. Толпа во главе с М.В. Пуришкевичем разгромила здание немецкого посольства на Исаакиевской площади. Ученые послали своим немецким коллегам письмо с осуждением зверских способов ведения войны Германией, вычеркивания русских из защитников мировой цивилизации и так далее. Анциферов вспоминал: «Это послание отказались подписать три профессора. Насколько я помню, это были Петрожицкий, Жижеленко или Кореев и Иван Михайлович. Сейчас уже, вероятно, трудно понять, какое тогда требовалось мужество, чтобы отказаться дать свою подпись». Февральскую революцию старый революционер Гревс, надо полагать, встретил как свою. Друзья по братству стали министрами и товарищами министров во временном правительстве. Все это быстро кончилось. В марте 1918 года живший в Петрограде Гревс писал: «Живется так тяжело, как никогда даже не чаялось, что может быть так. Выхода не видно. Позор и ужас, унижение и рабство». 30 декабря 1917 года впервые не состоялось ежегодное с 1885-го собрание Приютинского братства. В конце года скончалась от жестокой болезни, вызванной потрясениями рокового года, сестра жены Гревса, известная художница Екатерина Зарудная, по мужу Кавас. В первой половине 1918 года умерли Б.Э. Кетриц и Е.П. Свешникова. Гревс берется за перо, пишет воспоминания, спешит назвать десятки имен, сохранить их для истории, пишет о годах юности, о студенческом научно-литературном обществе, о братстве. В эпоху воцарившегося варварства Гревс стремится сохранить историю и передать заветы. В предисловии писал: «В трагический момент угнетения духа физическим насилием хочется передать, как только могу лучше, что нас окрыляло. Хочется увековечить хоть часть наших заветов для тех, кто прочтет мои строки и в ком они тронут созвучные струны. Ощущаю потребность голос подать тем из страдающих современников, уже стареющих, кто услышит в них братские отзвуки, а также вручить накопленное наследие младшим, которые метутся среди захватившего нас вихря, может, вынесут они из уст старшего утешения и одобрения, а может и указания на предстоящую страду. Мы высоко ставили культуру и личность, признавали великими путями для их развития науку и просвещение, чужды были неподвижного догматизма, почитали свободу и терпимость единственными достойными средствами достижения целей прогресса человечности. Мы чтили традицию отцов, но искали и обновление идеалов, прилагали усилия к объединению обоих в творческую эволюцию. Не хотели дать им столкнуться во взаимном разрушении. Теперь, когда все это попирается, вдвойне важно поднимать знамя с такими девизами. Последние строки статьи. Не завещены ли они нам? И среди нее были люди, служившие образцом и опорою. Я старался начертать их образы. Дату поставил. Петроград, 25 марта 1918 года. Этот первый мемуар был напечатан в «Былом» летом 1918-го. Его продолжение, написанное летом же 1918 года в Калуге, появилось в «Былом» только в 1921. Известно, что в 1920 году Грефс преподавал в Богословском институте. По-прежнему профессор в университете, вел там семинар по Жану Кристофу, своего любимого Ромена Ролана, перевел первые 6 томов этого романа для издательства «Всемирная литература», но издание не состоялось. Для этого же издательства написал наполовину книгу о самом Роллане. В апреле 1928 года Грефс председательствовал на диспуте Петерима Сорокина в физической аудитории Петербургского университета о его двухтомной системе социологии. Сорокину была присуждена степень магистра, первый дипломированный русский социолог. В годы Гражданской войны Грефс, видимо, избежал арестов. Не был арестован и выслан из России в 1922. В 1923 году среди парижской эмиграции ходили слухи, что московские мерзавцы воспевают Грефса. Его не выслали, но из университета уволили. Еще в 1907 и 1912 годах Грефс возил своих учениц по высшим женским бестужевским курсам в Италию. Падре считал, что путешествие – часть образования, даже говорил «путешествия мои учителя». В 1921 году он стал одним из создателей Петербургского научно-исследовательского института. Теперь он ездит на север. Вскоре, правда, институт закрыли, и Грефс перешел в Центральное бюро краеведения. Как прощание с прошлым он переиздал в 1923 году свою книгу 13 года «Очерки о Данте», а в 1925 году опубликовал свою первую и последнюю при советской власти книгу «Кровавая свадьба Бон-дель-Монте. Жизнь итальянского города в XIII веке». К 1926 году у Грефса, видимо, разорваны личные отношения с членом братства С.Ф. Ольденбургом. «Слишком далеко зашел в сотрудничестве с большевиками, непременный секретарь Академии наук, предал идеалы молодости. Гибнущие в столицах и особенно в провинции культурные ценности надо было спасать. С 1921 года в стране возникло так называемое краеведческое движение. Его центр, Центральное бюро краеведения, существовал сначала при Академии наук, а затем стал самостоятельным. Это было мощное движение с 2000 местных организаций. Грефс стал одним из его руководителей и теоретиков. В 1930 году краеведов стали арестовывать. Арестован Н.А. Анциферов, многие другие ученики Грефса. Явно готовилось дело ЦБК. Грефса также ненадолго арестовали, затем освободили, но вплоть до 1932 года регулярно вызывали на допросы. Из ЦБК Грефса уволили и новой работы не дали. Денег не было, надвигалась голодная смерть. Он пишет Деишаховскому, что занимается переводами о сигах и ершах. Вернадский все-таки помог, и Грефсу дали переводить Гёте. Только в 1934 году, когда в университете был учрежден исторический факультет, Грефс был приглашен туда профессором. Занимался он там в основном подготовкой аспирантов. В 1940 году, когда были вновь учреждены ученые степени, 80-летнему Грефсу без защиты диссертации присвоили степень доктора исторических наук. Анциферов писал: «Выдающийся ученый Иван Михайлович совершенно не заботился о печатании своих трудов. Ящики его большого стола были полны рукописями. Но они не соответствовали требованиям переживаемого нами исторического часа и не могли быть напечатаны». В 1938 году, в апогее сталинского террора, Грефс написал книгу о Таците. Опубликована она была уже посмертно. Медиевист Грефс писал о самой что ни на есть истории современности. «За последнее 15-летие, цитирует Грефс Тацита, множество граждан погибло. Одни от горестных случайностей, другие — жертвами жестокости государя. Все мы наперечет те, кто пережил не только других, но, так сказать, и самих себя, потеряв в середине жизни столько лет в бездействии и молчании. Деспотизм напрасно надеется заглушить голос народа римского, поработить свободу сената и, самое важное, задавить сознание человеческого рода, уничтожить людскую совесть, силу независимой мыслящей личности. Сила эта воскреснет, сознание это вновь оживет». Грефс умер неожиданно. На фотографии 1940 года, которая помещена в Таците, никак не скажешь, что ему 80 лет. 50-60, быть может. Собирался вроде в поездку по средневековым прибалтийским городам. Сейчас выходят собрания сочинений его учеников: Георгия Федотова, Льва Корсавина. В Петербурге учреждена Анциферовская премия за лучшую работу об этом городе. Кто же вспомнит о Падре? Литература. Милюков П.Н. Воспоминания. Том 1. Москва. 1990. Ходяков М.В. Ходякова О.А. Знаменитые универсанты. Питомцы Санкт-Петербургского Петроградско-Ленинградского университета. Санкт-Петербург, 2002. Анциферов Н.А. Из дум о былом. Воспоминания. Москва, 1992. Вернадский Г.В. Братство Приютино. Новый журнал. Нью-Йорк, 1968. Книга, 83. «Теперь не наши полосы» из архива А.А. Корнилова. Предисловие, публикация и комментарии М.Ю. Сорокиной. Минувшие. Исторический альманах, том 16, Москва, Санкт-Петербург, 1994.